Заливай про первого мужчину. И, в конце концов, я ведь Ева. Змея случайно здесь нет? Ты мог бы быть дьяволом. Я буду играть в ад. Она захлопала в ладоши, как девочка в предвкушении подарка или лакомства. Прекрасно, давай попробуем. Давай играть в ад. Нет? Нет? Да. Ты хочешь сказать «да»? Нет. Я хочу сказать «нет». Ее взгляд оледенел. Казалось, она на глазах превращается в айсберг. Значит, тебе не понравилась идея? Ну что ты, идея прекрасна. Но, поверь, я должен идти. Мне нужно бежать. Ну, честно. С полминуты она молчала, плотно сжав губы. Ее глаза превратились в узкие щелочки стилеты. Потом она тяжело вздохнула и, кажется, расслабилась. Ладно, этого больше не случится. Попомни мое слово. В ее тоне мне почудилась угроза. Хорошо. Беги. Она сидела, стиснув зубы. Похоже, пар клокотал в этой женщине, как в перегретом чайнике. На краю столика рядом с ней стоял наполовину недопитый стакан, и вдруг она схватила его и выплеснула мне в лицо. Ничего себе! И все же я не ударил ее. Меня нужно очень долго и сильно донимать, прежде чем я выйду из себя и врежу, тем более девице, как следует. Хотя, признаюсь, эта безумная мысль мелькнула у меня в голове. Я достал из кармана платок, с достоинством утерся, тяжело встал с кушетки и гордо зашагал к дверям. «Шелл, подожди, пожалуйста». Ева вскочила, пошла следом и остановилась передо мной. «Прости, будь добр, это срыв, нервный. Я была... Ну, в общем, извини». Я пожал плечами, надеюсь, с приличествующим случаю достоинством. «Ну, правда, Шелл, не знаю, что на меня нашло. Не нужно уходить с таким угрюмым видом». У меня вроде нормальный вид. Ты знаешь, что я хочу сказать. Друзья, Шелл, забыто. Пожалуйста. Я снова чуть двинул плечами. Почему нет? Мне стало ясно, а ведь во мне действительно ничего даже не ёкнуло. У Евы красивое лицо и тело, как у модели с суперобложки журнала, но я смотрел на нее так, словно она была просто фигуристой статуэткой. Даже когда мы вчетвером играли в покер на раздевание, я понял, что чувствовал волнение и возбуждение лишь потому, что там была Лори. Вполне могло быть, что поцелуй Лори взбурлил все мои соки, расстегнул мою молнию и так далее, а вылитый мне в лицо коньяк расстроил или охладил меня больше, чем любое грубое слово. Не знаю, в чем тут заковыка, но Ева, как девушка, в данный момент интересовала меня не больше, нежели севшая батарейка из фонарика. В ней просто не было воспламеняющего электричества. Что угодно внутри, но не огонь. У Евы всего хоть отбавляй — форма, дизайн, черты, внешнее сходство с чем-то эталонным, но это не настоящее, во всяком случае, на мой взгляд. Поэтому мы с Евой кисло улыбнулись друг другу, я повернулся и вышел за дверь. И всю дорогу, пока неторопливо и с достоинством шел к машине, я думал о Лори Ли. Глава 15. Я завез Джиму документы, мы с ним немного потрепались, потом я вырулил обратно на Сансет, поехал в направлении Вайн, а оттуда добрался до Норт-Росмор. Спартан выходит на Росмор, и иногда я паркую машину прямо перед отелем. Я вписался в свой парковочный отсек, вылез из Кадиллака на цементную площадку и застыл на месте. Застыл лишь на миг, на одно мгновение, или мне что-то привиделось, или почудился какой-то неожиданный звук, я не стал дожидаться и гадать, что это было, я нырнул вперед и в момент падения резко сунул правую руку за пазуху, нащупав рукоятку пистолета. Не успел я приземлиться, как вокруг посветлело, и воздух взорвался оглушительными выстрелами. Где-то за отелем вспыхнул яркий свет. Пуля или ядро пронеслось вдоль узкой аллеи всего в 10 ярдах от меня. Это был громкий, резкий и сильный взрыв. И вновь мощное пламя. Что-то распороло мышцу над ключицей, и я понял — бьют из дробовика. Я нажал на спуск. Снова нажал, целясь в то место, откуда хлынул поток вспышек. Я выстрелил еще 2 раза, а потом снял палец со спускового крючка, еще не зная почему. Наверное, подумалось мгновенно, он там не один. А раз так, то какого черта здесь пластаться с пустым пистолетом? Я услышал глухой звук, и все. Ни стонов, ни движения. Кто-то визжал у меня за спиной в отеле. Зажглись огни, освещая территорию, и стало видно человека, лежащего ничком на аллее. Он не шевелился. Мигнул свет фар, и тут же заурчал двигатель машины, очевидно, уже работавший на холостом ходу. И в тот же миг раздался пронзительный визг шин. Я прыгнул в аллею и едва успел заметить красную вспышку. Машина круто свернула влево в направлении Росмара. Я увидел даже не ее, только свет задних фар. «Шелл!» — позвал меня кто-то из черного хода отеля. Я крикнул через плечо: «Звоните в полицию! Стрельба у отеля, машина движется в направлении Росмара!» Хлопнула дверь. Я подошел к лежащему ничком человеку и перевернул его на спину. Дробовик валялся рядом, и я пинком отбросил его в сторону. Убийцу я никогда раньше не видел. 2 красных пятна испачкали его рубашку цвета хаки. 1 пуля попала в рот, раскромсав губы, раздробив зубы, и вышла через шею. Судя по тому, как свободно болталась его голова, пуля, должно быть, пробила позвонки у основания черепа. Вот почему, когда он упал, я не услышал никаких звуков, никаких стонов. Он уже был мертв, когда приземлялся с безжизненно повисшей головой. Я слышал, как дергается у меня пульс в горле, висках и на запястьях. Я чувствовал его лихорадочное биение даже в икрах. Облизнул губы и удивился, как у меня пересохло во рту. Я огляделся, вроде никого поблизости, и уставился на мертвеца. Почти сразу же посыпались со всех сторон полицейские и еще полицейские, вопросы и еще вопросы. Никто, включая меня, не имел представления о том, кого я застрелил. Полиция займется проверкой. Кровь струилась вниз по моей груди, рубашка набухала. Свинец из дробовика задел мышцу у основания шеи с левой стороны как раз над ключицей. Ранение не опасное, во всяком случае кость не задета. Кто-то наложил на рану повязку. Я все еще стоял на аллее с сержантом, когда рядом с нами остановилась машина, и из нее вышел лейтенант Уэсли Симпсон. Тело еще не отправили в морг, и Уэс подошел и взглянул на труп. Потом с отвращением уставился на меня и снова перевел взгляд на покойника. Круто повернувшись на каблуках, он медленно направился в мою сторону. — Привет, Уэс, — поздоровался я. — Привет, старый друг. — На этот раз я спал. — заговорил он, и его голос прозвучал так, словно вместо 10-го размера он напялил на ноги туфли 6-го. — Спал, как младенец.